Глава 6. Потянулись тоскливые, однообразные дни заточения. К счастью, меня никто не обижал, но и из комнаты никуда не выпускали. Из полдюжины служанок, хлопотавших вокруг меня в первые сутки, осталось две. Я по этому поводу совершенно не страдала, наоборот, чем меньше вижу этих когтистых, тем мне спокойнее. Можно было бы вовсе отказаться от их услуг, но пока что я не сумела запомнить назначение всех этих бесконечных мазей и притираний и опасалась намазать голову чем-нибудь депилирующим. Да, такой гель тут тоже водился. 3 минуты в густой сероватой жиже, и с меня вместе с ним чистили все лишние волосы. Хорошо, что только лишние. Ивета, как ни странно, продолжала заходить. Принесла по моей просьбе книги, оказавшиеся легким романтическим чтивом для скучающих барышень. В моей ситуации самое оно. Намеки на развитие общества и правила в нем там как раз и можно найти. Жаль, что не было газет, но что есть. Кроме того, Ее Величество, мать короля, удостаивала меня беседы. Видно было, что она снисходит до меня в виде большого одолжения. Точнее, она всячески старалась это показать. А где-то в глубине души бедняжка была просто счастлива от того, что наконец-то есть с кем поговорить о своем, женском и человеческом. Все же жить одной в окружении монстров тяжко. Я-то ее понимала, еще как. Если бы не редкие визиты Иветты, я бы, наверное, свихнулась от одиночества и безысходности. А так ничего, выдержала и начала строить робкие планы побега. Не на поверхность, нет, в мир людей. Как оказалось, и король, и его мать умеют открывать порталы. Собственно, так они и рассчитывают отвоевать обратно трон. Открыть огромный портал, способный выдержать целую армию демонов, не так-то просто. Для того им требовалось сердце, сконцентрировать энергию нескольких магов и пропустить воинов на ту сторону. После того, как я узнала все подробности, мне еще меньше хотелось им помогать, но выбора у меня особого не было. Впрочем, и о помощи больше никто не просил. От девственницы, как выяснилось, толку нет. Нужна опытная женщина, переспавшая с обычным, лишенным силы человеком. По крайней мере, так писали в древних трактатах о звездах, полигамных браках, где на одну жену приходилось от 3 до 5 мужей. Нынешняя правящая королева как раз такой вот и была, многомужественной. Я себе слабо представляла, как можно ужиться сразу с таким количеством мужиков. Ну, ладно, супружеский долг раз в неделю и 2 выходных. Но посуды-то сколько? А готовки? Жуть. Да и свекрови поди, тоже 5. Кошмар, в общем. Мне бы и одной Иветты хватило за глаза. На этой мысли я обычно отвешивала себе мысленную оплеуху. Замуж-то меня никто не звал. Максимум, мне предлагали переспать. Да и этого уже не предлагали. Элгар ни разу не пришел. В тот злочастный день он молча погрузил меня обратно на ящера, как досадный балласт, и отвез обратно в общие катакомбы. По словам Иветты, он был очень занят, координировал демонов-засланцев, работавших в мире людей под прикрытием и обеспечивавших короля сведениями, а заодно и товарами. В первую очередь, питьевой водой. Демоны-то привыкли обходиться соками из растений с поверхности, а людям, в том числе и полукровкам, нужна была обычная вода, чтобы не загнуться. А иногда и еда. Мне как-то Иветта принесла крохотный кусочек хлеба, обыкновенного батона. Кажется, ничего вкуснее я в жизни не ела. Не знаю, как долго я просидела в комнате тюрьмы. Может, 2 недели, может, 1 месяц, а может и 1 год. Время текло однообразно и монотонно. Сутки сливались в непрекращающиеся сумерки. Окна-то не было. Однако вечно так продолжаться не могло. И в один прекрасный день моя рутина разлетелась вдребезги. Я мирно перечитывала один из дюжины потрёпанных от долгого употребления романов, то ли в 6-й, то ли в 8-й раз. Глаза то и дело закрывались, и я проваливалась в некую медитативную полудрему, состояние, в котором я пребывала большую часть дня. Организм решил, что так мне будет проще пережить плен и одиночное заточение. Фактически, пленницей я и была. Ни прогулок, ни визитов, ни маломальской пищи для ума. Местные сопли с сахаром в тисненной обложке я уже практически заучила наизусть. Спасали зарядка 2 раза в день, иногда и чаще, и медитации. Порой я принималась вспоминать, какой дорогой меня вели к выходу, но сбивалась на 5-м повороте. Да и что я буду там делать, если вдруг чудом мне удастся выбраться на поверхность? К Корешки я съедобные от несъедобных не отличу, хотя до этого, скорее всего, и дело не дойдет. Первый же дикий динозавр меня сожрет и не поморщится. Каменные створки распахнулись внезапно. Я приподнялась на локте, готовясь объяснять горничной в красках жестами, почему нужно стучаться. И замерла. На пороге стояла Иветта. Но в каком виде? Красная, взъерошенная. Тиара в некогда тщательно уложенных волосах сбилась на бок, но дамочка этого не замечала. Ее безумный взгляд обежал комнату, наткнулся на меня и полыхнул отчаянной надеждой. «Ты же сосуд, да? Пойдем!» Она с завидной прытью подскочила к кровати, ухватила меня за руку и куда-то потащила. Я едва успела оставить книгу на постели. Про обувь можно было и не напоминать. Иветта пребывала в таком смятении, что меня попросту бы не услышала. Ледяные камни неприятно холодили и царапали ступни. Так что поспевала я за ней в припрыжку, стараясь наступать на ровные части пола. С переменным успехом. «Вы уверены, что я сосуд? Не поймите меня неправильно, но вроде бы меня планировали сделать сердцем и передумали. Что еще за новая фишечка? Можно поподробнее?» Пыталась я узнать хоть что-то по дороге, но Иветта на мои робкие вопросы не обращала никакого внимания. По обе стороны от нас шагали демоны с суровыми взглядами, так что вырываться и требовать меня выслушать я не осмелилась. Впрочем, неслись мы так недалеко. С неожиданной силой Ее Величество впихнуло меня в разъехавшийся при нашем появлении проем. По ту сторону обнаружилась спальня, немногим больше, чем у меня. На постели, резко контрастируя с темно-бордовыми простынями, лежал полуобнаженный Элгар. Судя по тому, что он едва дышал, чувствовал он себя не слишком хорошо. Тело покрывали ссадины, кожа потеряла золотистый оттенок, приобретая взамен пепельный. «Что с ним?» Помимо воли ужаснулась я. «Он пытался открыть портал, чтобы найти новое сердце!» С ноткой укоризны в голосе сообщила Иветта. «Ну, здрасте! Не пытайтесь сделать из меня виноватую. Не моя проблема и вина, что вам требуется уже трахнутая девица, а я все еще не порченный цветочек». «Мир по ту сторону оказался еще менее гостеприимен, чем наш», с едва уловимым акцентом сообщил стоявший у кровати демон. Ее Величество всхлипнуло и метнулось к нему, а тот, в свою очередь осторожно, чтобы не поранить огромными когтями, обнял женщину одной рукой. Похоже, это и есть отец Элгара. «Вместо девы в портал полезла орда зубастых и когтистых гадов, а закрытие перехода и выдворение всех тварей обратно лишило Элгара последних сил. Ему пришлось зачерпнуть из жизненных». «Ну почему? Почему он не позвал меня? Я бы помогла!» Кусая губы, пробормотала Иветта. «Мне стало ее жаль. Смотреть, как твоему сыну плохо, наверняка невыносимо для матери в любом мире». «И что вы хотите от меня?» Уже мягче, сочувственно уточнила я. Рана расслабилась. «Возляг с ним!» — приказал демон. Мне показалось, что я ослышалась. «Что, простите?» — переспросила на всякий случай. «Ты что, оглохла?» — взвизгнула Иветта. «Ему нужна подпитка. Ты подходящий сосуд. Иначе ты не попала бы в пентаграмму. Должна же от тебя быть какая-то польза. Верни Элгару его силы!» Я собиралась уже было рявкнуть в ответ нечто нелицеприятное. Никакие трагедии, тем более пока что вроде никто не умер, не позволяют разговаривать с людьми в таком тоне, особенно если тебе от них что-то нужно. Но наткнулась на тяжелый, угрожающий взгляд демона и проглотила все непечатные выражения. Он молча и явственно дал понять, что выбора у меня нет. Или я сейчас, по выражению его супруги, приношу пользу, или от меня избавиться, как от балласта. Зачем я нужна им живой, если не могу вылечить их сына? По спине скатилась крошечная капелька пота. Я прочувствовала оставленную ею прохладную дорожку всей кожей. Сглотнула. «Что от меня требуется? Можно по существу? Я не совсем понимаю ваши обычаи», — произнесла я хрипло. Голос отказывался повиноваться от страха. Выбор между переспать с получеловеком и умереть, пожалуй, я выберу первое. Возможно, это не слишком хорошо обо мне говорит. Наверняка гордые особы прошлого века выбрали бы скорее гибель, чем бесчестье. Но я решила подойти к этому философски. Все же не насилие в темном углу пятью демонами. Элгар практически человек, довольно приятной внешности, и целоваться мне с ним понравилось. Помнится, в его личной пещере я в какой-то момент ощутила разочарование от того, что он остановился. Не против была бы продолжить. Ну, вот и возможность исполнить свое тайное желание. Вреда он мне не причинит. Судя по бледному виду, он и дышит-то с трудом. Куда ему деву принуждать к интиму? Он должен соединиться с тобой и принять твою энергию. С трудом подбирая слова, пояснил демон, и Ветта под его рукой покраснела еще сильнее. Вроде замужняя тетка, а стесняется, как подросток на приеме у гинеколога. Чем сильнее ты этого желаешь, тем больше энергии ему перейдет. Ясно. Я облизала пересохшие губы. Задачу поняла. Надеюсь, наблюдать и инструктировать по ходу дела тут никто не собирается? А ты сама справишься? Все же невинная дева. Поди и мужчину-то не видела. С сомнением смерил меня взглядом отец Элгара. Мол, как бы не повредило, что его сыночку. От сюрреализма ситуации меня начал разбирать нервный смех. «Видела, не переживайте!» Успокоила я его. «Кто бы меня успокоил? Учитывая, что от благополучия вашего сына зависит моя жизнь, сделаю все, что в моих силах. Обещаю!» «Я тебе верю. И спасибо тебе!» Склонил голову демон. Проделал он это довольно неловко, словно давно не практиковался. С другой стороны, он же правитель, по идее. Перед кем ему кланяться? Я отступила в сторону, пропуская необычную чету, дождалась, пока двери за ними закроются, и повернулась к кровати. Бравировать я могла сколько угодно, но страшно мне было до жути. А если я сделаю что-то не так, и Элгар отбросит коньки? А если выживет, но не получит обратно магию? Меня же все равно тогда прикопают. Постараюсь сделать все, что в моих силах. «Значит, желать этого, да?» «Элгар, ваше величество!» Позвала я неуверенно, делая шажок по направлению к постели и поглядывая по сторонам. В то, что за нами не подсматривают, я не верила ни на секунду. Наверняка навертели в камни дырок, чтобы удостовериться, что я не наврежу их драгоценному королю. Забравшись на кровать, я потянула за шнур в изголовье, опуская драпировки балдахина. Те с тихим шорохом обрушились вниз, закрывая нас от любопытствующих взоров. «Так-то лучше». Выждав пару мгновений и убедившись, что никто не собирается врываться и отдергивать занавеси, я немного успокоилась и обратила все внимание на лежавшего передо мной мужчину, с которым мне предстояло переспать.